в первый период жизни малыша. Специалисты считают, что ребенку до трехлетнего возраста любовь матери необходима для его нормального развития. Но особенно велика потребность ребенка в материнской любви в период от 4 до 15 месяцев. Конец 171 страницы. Ущерб, нанесенный недостатком материнской любви трехлетнему малышу, чаще всего бывает менее ощутимым, так как к этому времени основы личности ребенка уже сформировались, он уже не так уязвим. Любопытно отметить, что ребенок в возрасте от 4 до 8 месяцев тем труднее переносит разлуку с матерью, чем больше любви и внимания получал от нее. А в возрасте 3 лет все происходит наоборот. Чем прочнее были связи у ребенка с матерью, тем легче он может на время расстаться с ней. Обращаем наше внимание на то, что пользуемся общими данными, которые нельзя применять во всех случаях жизни. В этом вопросе больше, чем где бы то ни было, играет роль характер и личность ребенка в целом. Некоторые дети до 5, даже до 10 лет не обретают того душевного равновесия, которое позволило бы им на какое-то время жить вне семьи или находиться, например, в летнем детском лагере, потому что они не могут даже временно оставаться без своих родителей. Почему потребность ребенка в материнской любви так велика в возрасте от 4 до 15 месяцев? Во-первых, потому что в этом возрасте мир ребенка складывается в основном из событий, центральным персонажем которых является мать. Во-вторых, и это главное, в этом возрасте малыш произносит свое первое слово, делает свой первый шаг, свой первый осознанный жест. Все развитие в этот период происходит с помощью родителей и, в первую очередь, матери. Первые слова ребенок всегда произносит на родном языке, языке своей матери. В возрасте от 4 до 15 месяцев ребенку предстоит решить две большие проблемы. Первая – отвыкнуть от материнской груди. Вторая – научиться чистоплотности. Без внимания, любви и помощи матери малыш не сможет безболезненно решить эти задачи. Период первых месяцев жизни малыша – наиболее трудное время, так как у человека формируются основные, необходимые для жизни навыки. В этом возрасте недостаток внимания к малышу со стороны матери может вызвать серьезные последствия, потому что ставит под угрозу развитие ребенка. Длительная разлука с любящей матерью может вызвать у ребенка болезненное состояние, которое имеет несколько стадий развития. Первая стадия. Длительность разлуки от 8 до 15 дней. Малыш выражает свою тоску в зависимости от своего темперамента. Он может плакать, кричать или, наоборот, стать тихим, молчаливым, смотреть отсутствующим взглядом. Он может быть безразличным ко всему, что его окружает. Грусть и тревога особенно проявляются во время процедур, которые обычно делала мама – купание, кормление, переодевание. Конец 172 страницы. В такое время ребенок может потерять аппетит, спать беспокойно и, как следствие, похудеть. А когда мама возвращается, все очень быстро приходит в норму. Вторая стадия. Если разлука длится несколько недель, могут появиться более серьезные недомогания, такие как расстройство желудка или рвота. Создается впечатление, будто отсутствие материнского внимания делает организм ребенка более хрупким и уязвимым. К счастью, даже после 3-4 месяцев разлуки состояние малыша чаще всего приходит в норму вскоре после возвращения матери. Для некоторых детей встреча с матерью бывает радостной, для других – более сдержанной. Через несколько дней отношения между матерью и ребенком обычно полностью восстанавливаются. Однако в поведении малыша теперь можно наблюдать беспокойство, когда мама уходит. Он начинает плакать, когда видит, как мама надевает пальто. Ребенок пережил драму, и теперь надо помочь ему забыть ее.